Утром, позавтракав в кафе напротив, я немного побродила по городу, снова предаваясь размышлениям. Но умудренную утром голову кое-что из сказанного вчера Ковалевым показалось мне интересным. Допустим, чудовищная смерть Светки, чья-то месть. Вопрос прежний, кому она могла так досадить? Участковый прав, в подобную кровожадность вице-губернатора все-таки не верится. Но что-то Алексей Дмитриевич явно не договаривал, что в принципе тоже объяснимо. Значит, придется разбираться самой. Для начала я решила навестить Агнессу, раз уж, по словам Валентины Ивановны, она была лучшей Светкиной подругой. Но сначала надо было еще раз заглянуть в Светкину квартиру. Вчера, после внезапного появления Ковалева, списать номер ее телефона я не удосужилась. Поднимаясь по лестнице, я столкнулась с пожилой дамой в мехах и элегантной шляпке. Улыбнулась, но ответной улыбки не дождалась. Более того, дама шарахнулась от меня, точно столкнулась с привидением. Тут я подумала, что мое образное сравнение не так далеко от истины. Что могла решить женщина, увидев лицо, столь похожее на лицо убитой соседки? Я достала ключи и вставила ключ в замок. Дама обернулась и теперь наблюдала за мной. «Я буду жить здесь некоторое время», — сказала я. «Ключ мне дала Валентина Ивановна, вы можете справиться у нее». Женщина растерянно кивнула, спустилась еще на две ступеньки, но вдруг вернулась. «Вы ее сестра?» «Дальняя родственница», — ответила я. Соврать было проще, чем объяснить правду. «Невероятно похоже. Я было подумала...» Она нервно хихикнула. «Не страшно вам жить в этой квартире?» Дама оказалась из разговорчивых. «Но ведь ее убили не здесь?» «Конечно, только сама квартира...» «Вы знаете, чем занималась ваша родственница?» Последние слова она произнесла очень ядовито. «Чем же она занималась?» — улыбнулась я. «Журналистикой?» «Журналистикой», — передразнила дама. «Черной магией! Черти ее по ночам гоняли!» «Не стыдно вам говорить такие глупости?» — удивилась я. «Внешне вы производите впечатление разумного человека». Женщина нахмурилась и поспешила прочь. Однако не успела я оказаться в прихожей, как в дверь позвонили. Я открыла и без особого удивления обнаружила всю ту же даму. «Не думайте, что я на нее наговариваю», — с места в карьер начала она. «Вы не представляете, что здесь творилось». «Может, вы пройдете?» — предложила я. Она в замешательстве сделала шаг назад, спросила настороженно. «Зачем?» «Ну, мы могли бы поговорить». Ей не понравилось мое предложение, однако я обратила внимание, как жадно она оглядывалась. Разумеется, любопытство победило, и дама вошла в квартиру. «Прическа у вас другая, и одеваетесь вы». А она одевалась скверно. То вырядится точно невеста, то бродит, как бомж. Она окинула меня взглядом с ног до головы. «Не очень-то вы и похожи. Это мне в подъезде показалось. Наверное, из-за освещения». «Хотите чаю?» — предложила я, знать не зная, имеется ли здесь чай для заварки. «Нет уж, спасибо. Господи, какой свинарник!» — сказала она с удовлетворением. «Как можно здесь жить?» «Да, придется навести порядок. Вчера приходил ваш участковый». «Алексей Дмитриевич?» — оживилась дама, улыбнулась и даже расправила плечи. Чувствовалось, что к служивому она благоволит. «Вы его хорошо знаете?» Приходилось к нему обращаться. «По поводу стука из этой квартиры?» — как можно мягче спросила я, но даме все равно вопрос не понравился. «И по поводу стуков тоже. Не думайте, что я из тех, кто пишет кляузы на соседей, но жить с ней рядом было просто невозможно. Гости, застолье допоздна, громкая музыка. Если бы, тут кое-что похуже». Соседка все-таки прошла в комнату и села на краешек дивана. «Да, примерно так я себе это и представляла». «Раньше вы здесь никогда не были?» «Конечно, нет. Я пыталась поговорить с ней в самом начале. Бесполезно. По-моему, она была сумасшедшей, если не хуже». «А почему вы решили, что она занималась черной магией?» «Зря смеетесь», — нахмурилась дама. «Человек, который ходит по ночам на кладбище». И потом из ее квартиры пахло серой. Можете сколько угодно потешаться над моими словами, но так оно и было. В милиции тоже ухмылялись, а зря. Может быть, поверь они мне, им бы стало ясно, за что она приняла такую смерть. «Откуда вы знаете, что она ходила по ночам на кладбище?» — спросила я. «Люди видели. И еще этот странный субъект, что приходил к ней». «Мужчина?» «Да, весь в черном, а глаза...» «Никогда не видела таких глаз. От его взгляда жуть берет». «А о нем в милиции вы тоже рассказали?» «Мне было довольно их насмешек. Они дали понять, что считают меня выжившей из ума». «Часто к Светлане наведывался этот субъект?» «Я встречала его дважды. Первый раз в конце лета, а второй раз уже в ноябре, незадолго до ее убийства. А после ее смерти приходил еще один тип и всех здесь расспрашивал, чем она занималась, кто к ней наведывался и все прочее». «Так это должно быть из милиции?» «Не смешите. По-вашему, я не отличу милиционера от бандита?» «Он был похож на бандита?» — удивилась я. «Форменный бандит. Кожаное пальто до пола, короткая стрижка и беспрестанно жует. Больше не появлялся?» «Я его, по крайней мере, не видела». «О нем вы тоже в милицию не сообщили?» «Я позвонила Алексею Дмитриевичу. Он человек порядочный, к пенсионерам относится с уважением. Молодежи попоучиться у него». Соседка вдруг резко встала и направилась к двери. «Мне пора в поликлинику. Не представляю, как вы здесь будете жить». Тут она ткнула пальцем в стену, прямо в одну из надписей черным фломастером. «Что здесь написано?» Я невольно вздохнула, но соврать не решилась. У нее могло быть далеко не такое скверное зрение, как она хотела показать. «Они умерли ужасной смертью», — прочитала я, попав в силки, сплетенные из их собственных криков. «Вот видите», — тряхнула дама головой, — «и вы еще сомневаетесь». «Вообще-то это стихи?» «Это стихи? Я бы не советовала вам оставаться здесь на ночь», — перебила она меня и стремительно зашагала к двери. Такая стремительность не пошла ей на пользу. Она задела бедром шкаф. Единственная дверца жалобно скрипнула, и что-то упало ей под ноги. Странно, что все содержимое шкафа разом не вывалилось, ведь, судя по всему, свои вещи Светка заталкивала в него ногами. Через мгновение данное обстоятельство перестало меня занимать, потому что дама взвизгнула, а потом очень натурально схватилась за сердце. «Что это?» — с трудом произнесла она, тыча пальцем в пол. Я наклонилась и по дурацкой привычке присвистнула. На полу валялась тряпичная кукла. Размалеванная физиономия глумливо ухмылялась, а в том месте, где у куклы предположительно была грудь, с левой стороны торчала длинная игла. «Господи!» — вторично взвизгнула дама и рванула к двери, едва и меня не вытолкав на лестничную клетку. Я закрыла дверь, с сожалением отметив, что сегодня у соседей будет о чем поговорить. Потом взяла куклу и повертела ее в руках. Сшита она была из женских колготок. Лицо — белая ткань, раскрашенная разноцветными фломастерами. В том месте, где торчала игла, маленькое красное сердечко из атласа, которое я поначалу не заметила. Я повертела куклу в руках и сказала вслух: «Да уж, и к врачу ходить не надо. Диагноз напрашивается сам собой». Я открыла створку шкафа пошире и заглянула внутрь. Шарфы, носки, старая обувь — все вперемешку. На верхней полке — шкатулка. В ней обнаружилась еще одна кукла, хотя на этот раз обошлось без иголок. Зато сердце было огромным, пришито как карман с трех сторон. Внутри лежала записка: «Запечатываю тебя 7 печатями, чтобы твое сердце принадлежало только мне», — прочитала я, а чуть ниже увидела инициалы «Л.А.», обведенные кружочком. «Ты, подруга, все-таки спятила», — покачала я головой в досаде. Итак, Светка действительно увлекалась всей этой чертовщиной. Скачала из интернета энциклопедию и на досуге практиковалась в любовных приворотах. Пыталась вернуть любовь, которой не было. Занятие глупое и не такое уж невинное, но вряд ли за это убивают, хотя как знать. Если ей подвернулся такой же чокнутый, который верит во всю эту чушь, он вполне возможно возжелал отомстить. Вот тебе и внутренности на полу. Надо заглянуть в энциклопедию. Может, это какой-то ритуал?» Тут я перевела взгляд на письменный стол и вновь отметила странность, на которую обратила внимание еще вчера. В квартире отсутствовал компьютер. А ведь, помнится, Светка ночью напролет просиживала за ним. Вряд ли ее привычки изменились. Я достала телефон и набрала номер Валентины Ивановны. Она мне очень обрадовалась. Я сказала, что нахожусь в квартире Светланы, и задала свой вопрос. «Разве у нее не было компьютера?» «Был, конечно, но после смерти Светочки все забрали в милицию. Потом компьютер вернули, его взял племянник». Я выдохнула. «Жаль, если там и было что интересное, теперь я вряд ли смогу об этом узнать». Я списала номер телефона Агнессы и тут же ей позвонила. Насчитала 5 длинных гудков и тут же собралась повесить трубку. Но тут мне, наконец, ответили. Голос был хриплый, простуженный. Сразу и не поймешь, мужской или женский. «Простите, могу я поговорить с Агнессой?» «Кто ее спрашивает?» «Я знакомая ее подруги, Светланы Старостиной». Последовали короткие гудки. Поговорить с загадочной Агнессой мне захотелось еще больше. Я обследовала стену, нет ли там заодно ее адреса, и с прискорбием констатировала, что такового нет. Найти в городе человека со столь редким именем вообще-то несложно. Вопрос в другом — настоящее ли это имя? Опять же, время следует беречь, как деньги. Оттого я сразу подумала об Алексее Дмитриче. К тому же мне хотелось еще раз его увидеть. Может, придет озарение, и я, наконец, пойму, чем он меня так тревожит. Сегодня среда, и в это время участковый должен быть на боевом посту. Я вышла из квартиры, спустилась вниз. Очень надеялась встретить во дворе кого-нибудь из местных граждан, кто ответит на вопрос, где найти участкового. Двор был пуст. Беспокоить соседей, звоня по квартирам, я не рискнула. Сегодня им и так достаточно тем для пересудов. Проще всего узнать об участковом в отделе коммунального хозяйства. Только я подумала об этом, как обнаружила на стене дома надпись «В случае аварии звонить». И далее следовал номер телефона, которым я и воспользовалась. Правда, откликнувшаяся девушка принялась задавать всякие вопросы, вместо того, чтобы ответить на мой, но в конце концов все же сказала, что участкового стоит искать в жилищной конторе. Телефон она не знала, а адрес сообщила. Я поехала в контору, которая, к счастью, оказалась в 3 кварталах от дома Светланы. Дверь с табличкой «Участковый» была заперта, хотя расписание часов приема в рамочке рядом с дверью обнадеживало. Я пошла бродить по коридорам в поисках Алексея Дмитриевича. Его я так и не нашла, зато некая сердобольная дама, видя мою печаль, пришла на помощь и объяснила, что Ковалев в отпуске, и брожу я здесь напрасно. Конечно, его кто-то замещает, но кто конкретный, где его искать, неведомо. Так что лучше мне прийти в конце месяца. На этом поиске можно было бы и прекратить. Но я вспомнила, что живет Алексей Дмитриевич неподалеку. Конечно, являться к участковому домой, да еще во время его законного отпуска, невероятное свинство. Но вчера его никто не просил бдительность проявлять, реагируя на свет в чужом окошке. Так что вина за мое нахальство всецело лежит на нем. Подбодрив себя такими мыслями, я свернула в соседний двор, надеясь, что все-таки участкового найду. Судя по словам украшенной мехами Светланкиной соседки, он пользуется большой популярностью у дам в возрасте, так что стоит мне побеседовать с тамошними старушками. Однако со старушками наметились проблемы. Двор был пуст, если не считать кота, в одиночестве гревшегося на солнышке возле первого подъезда. Кодовый замок на двери отсутствовал. Я решила заглянуть в подъезд, надеясь, что кто-то из жильцов в это время дома. Позвонила в ближайшую квартиру и стала ждать. Послышались шаги, я откашлялась, готовя вступительное слово, но надобность в нем отпала. Двери распахнулись, и на пороге предстал Алексей Дмитриевич собственной персоной в стареньких спортивных штанах и футболке. Впечатление он производил снова двоякое. С одной стороны, типичный мент, безденежный и бесперспективный, а тут без старых спортивных штанов никак. С другой стороны, футболка в обтяжку демонстрировала достоинство фигуры, и посмотреть там было на что, хотя Алексей Дмитриевич плечики опустил и нагнал в глаза тумана, мол, впереди у меня лишь мизерная пенсия, железные зубы и одинокая старость. Футболочку следовало выбирать осмотрительнее, если желали разжалобить, мысленно ответила я, но тут же себя одернула. Ладно, он боевой офицер и вовсе не обязан быть толстым тупым придурком, мечтающим о собственной даче в Сочи. «Что случилось?» — спросил он тревожно. «Вы мне снились», — улыбнувшись, сообщила я. «С утра я в тоске и отчаянии. Стало ясно. Если я вас не увижу, то брошусь под паровоз». «Надеюсь, вы все же переоделись во все чистое, потому что если моя жена вас услышит, то паровоз может не понадобиться». «Думаю, ваша жена отдыхает у тещи. Не то вчера вы бы меня в гости не приглашали». «Так то вчера», — вздохнул он и добавил. «Проходите, чего в дверях стоять?» Я прошла в квартиру, огляделась и выдала свою лучшую улыбку. «Если у вас и была жена, то вы развелись», — вынесла я вердикт. «Вот как?» — поднял он брови. «А вы психолог». «Одинокого мужчину, как и одинокую женщину, видно сразу. Тут особых знаний психологии не требуется. Отсутствие заботы и женской ласки». «Так вы меня приласкать пришли?» — хмыкнул Алексей Дмитриевич и широко улыбнулся, пряча правую руку с обручальным кольцом в карман штанов. «Это мы обсудим чуть позже», — кивнула я. «Кстати, когда вы не изображаете мента, которому кроме мизерной пенсии ничего в жизни не светит, за вашими плечами угадывается боевое прошлое». «Это комплимент?» — поинтересовался он. «Не совсем. Моя жена умерла 5 лет назад, рак желудка». «Извините», — вздохнула я. 5 лет — большой срок, успеваешь привыкнуть. Хотите позавтракать?» «Не откажусь», — кивнула я. «Тогда прошу на кухню». Квартира у него была однокомнатной, казенная и чисто, как в казарме. Кухня выглядела веселее. Шторы в клеточку, электрический самовар и пестренький фартучек на табурете. Видимо, хозяин снял его, когда услышал звонок. «Присаживайтесь», — кивнул он на стул, снял с плиты кастрюльку, покопошился в ней, стоя ко мне спиной, и выставил на стол 2 тарелки с кашей. «Гадость какая!» — не удержалась я. «Нечего привередничать, каша — самая полезная еда по утрам. А вы довольно нахальная девица», — заметил он с улыбкой, устраиваясь рядом. «Я же журналистка, у скромной девушки в журналистике нет будущего». Он уминал кашу, я ковыряла ложкой в тарелке, пока он не сказал. «Это вкусно, попробуйте». Я попробовала и с печалью констатировала, что наши вкусы не совпадают. «Не нравится?» — проявил он интерес. «Я больше колбасу люблю». «С этим напряг. Пенсию я получу только через 2 недели, а зарплату и того позже. Так что приходится экономить». «Ладно, приглашу вас в ресторан, накормлю и даже напою, если сделаете доброе дело». «Еще одно?» «А что полезного вы успели сделать?» «Ресторан вы мне уже задолжали за вчерашнее». «А, хорошо. Мы сначала пообедаем, а потом поужинаем». «Так что случилось?» «Случилось страшное. Некая Агнесса не желает со мной говорить, а очень хочется». «Вам хочется?» «Конечно, мне». «И что?» «Хочу навестить ее, но не имею адреса. Была бы вам признательна, если бы вы этот адрес для меня раздобыли». «Постойте, это какая Агнесса? Подруга Светланы?» «Точно. Случайно не знаете, где ее найти?» «Думаете, ей что-то известно?» «Думаю». «Следователь с ней не раз беседовал». «Так кто следователь?» «Уверен, у вас множество талантов, которые ментам и не снились, и все же...» «Ее телефон был записан на стене», — перебила я. «Я ей позвонила, сказала, что я подруга Светланы, а она тут же повесила трубку. Этому должна быть причина». «Конечно, например, такая. Ее задолбали вопросами, и она от них устала. «Адрес узнаете?» Посуровила я. Он поднялся и пошел в прихожую, где у него стоял телефон. Я слышала, как Ковалев разговаривал с неведомым мне Игорем, отметив, что свой интерес к Агнессе он объяснил довольно ловко, избегая упоминаний обо мне. Алексей Дмитриевич вернулся в кухню и положил передо мной листок бумаги. «Ужин за вами». «Огромное вам человеческое спасибо», — поднимаясь, сказала я. «Куда вы?» «К Агнессе». «Если подождете 10 минут, я поеду с вами». «Зачем?» — искренне удивилась я. «Вы уже забыли про вчерашних ребят?» — в свою очередь удивился он. «Кстати, о ребятах. Вам удалось что-нибудь узнать о нашем общем друге? Талызин его фамилия, кажется». «Побойтесь Бога, я участковый, а не помощник президента, чтобы все мои пожелания исполнялись за 5 минут». «Жаль, что вы не помощник президента», — погоревала я. «Но что-то полезное вы успели сделать?» «Разумеется. Мои друзья пытаются выяснить, что это за тип. Надеюсь, они поторопятся». «Зря вы так. У них и без того работы по горло. Пейте чай, я пошел переодеваться». Пить чай я не стала, а подошла к окну. Разглядывала двор, свою машину, мусорные баки и кота, который перебрался от подъезда к детским качелям. «Я готов», — услышала я за своей спиной и повернулась. Алексей Дмитриевич стоял в дверях, в джинсах и свитере, в котором был вчера. Я вышла в прихожую, и вскоре мы покинули квартиру.